Михаил не догадывался, что жители городка столь высокого мнения о его особе, и продолжал размышлять, иногда лишь отвлекаясь, если орал слишком громко бил по столу. Король оказался в сложной ситуации. Случившееся было неожиданным и ломало все предыдущие планы. Точнее, планы-то сохранялись, но их реализация откладывалась на неопределенный срок. Владыка Ранигай Круанта пытался делать вид, что воспринимает все как должное, без особого удивления, но на самом деле это было не так. Объяснения происходящего молниями мелькали в его голове, сменяя друг друга. Король ничего не говорил о них, озвучивая лишь самые общие выводы. Он сильно беспокоился. Некоторые версии его откровенно пугали. В конце концов Михаил решил поделиться с Орралом кое-какими соображениями. «Знаешь», — внезапно сказал он, — «а ведь мы неправильно думаем. Ты вот думаешь о чем? Я о технической стороне дела. Почему ни взрывы, ни молнии не принесли пользы? Почему там столько слоев? Почему они такие разные? Я ни о чем не думаю», — буркнул Орал, замирая. «Точнее, о том, что с нами будет, если эта штука начнет сжиматься быстрее. Что с нами будет? Это как раз понятно», — махнул рукой Михаил. «Часа через 3-4 мы войдем в историю. Но вот почему, это важный вопрос, о нем нужно думать». Орал хмыкнул и вновь быстро пошел к двери, чтобы там развернуться и направиться к окну, а потом повторить процедуру. «А суть в том», — продолжал король, — «что существующая система не выглядит устойчивой, хотя таковой является. Эти дворяне, короли, императоры Мишура, править должны ишибы, и только ишибы, никаких дворян». Орал посмотрел на Михаила с опаской, как на умалишенного. «Твое величество, при чем тут это? Мы через 3 часа умрем, но правят монархи», — упорно продолжал король, — «а бездельники-дворяне загораживают проходы дворцов». Тревога во взгляде верховного ишиба усилилась, но сказать он ничего не успел. Раздался стук в дверь, и на пороге появился гонец в синем халате с тонким золотым шитьем. «Твое величество, оно двигается чуть быстрее. Часа через 1.5 достигнет ворот, если ничто не изменится». «Я понял», — ответил король. «Ступай, докладывайте мне о любом изменении». «Слышишь, о любом». Гонец поклонился и вышел. 1.5 часа. Орал потряс руками. «И я вот думаю», — произнес Михаил прежним ровным тоном, — «почему не правит совет ишибов? Ведь это идеальная форма правления для этого мира. А нет ни одной страны, где ишибы руководят, а все обычные люди низведены до положения бесправных рабов. Такое ведь, по сути», — предлагал Элиан. «Ты скажешь, мораль, дети ишибы рождаются у неишибов, и наоборот. Родители защищают детей, а дети – родителей. Это ерунда», – орал. «Мораль подстраивается под запросы. Если бы нечего было жрать, то каннибализм мог бы стать моральным. А тут просто дети – родители. Здесь дело в другом. Кто-то за этим стоит и поддерживает ситуацию искусственно». «Ты пугаешь меня», – ответил верховный ишиб. «Может быть, приказать принести воды?» Дверь вновь распахнулась, на этот раз без стука, и в комнату вбежали две дамы, Илания и Мадея. «Мы погибнем», — с порога крикнула Илания, заламывая руки. «Шенкер мне все рассказал. Твое величество, погибнем, умрем, непременно умрем, непременно», — успокоительно ответил король. «Когда-нибудь, что угодно твоему высочеству». Принцесса умолкла. Почему-то в присутствии короля она растеряла весь свой пыл. «Но ведь говорят, что нам жить осталось всего 2 часа», — наконец произнесла Илания с придыханием. «Нужно же что-то делать». Мадия просто стояла рядом, но руки заламывала точь в точь, как принцесса. Илания была в светло-зеленом платье, а Мадия – в темно-желтом. Девушки очень гармонировали друг с другом. Вообще же Михаил уже задумывался над тем, что встречал Мадию когда-то раньше, но сейчас не было времени вспоминать. «Осталось жить не 2 часа, а почти 3, сказал король. «Облако только через 1.5 часа достигнет стен города. У твоего высочества еще уйма времени». «Уйма времени для чего?» — опешила принцесса, бросая недоуменный взгляд на спутницу. Но ответить королю не дали. «Его величество очень занят», — замахал руками Орал прямо перед носом у изумленной принцессы. «Он думает, зачем его отвлекать». От столь непривычной грубости Илания задохнулась. Конечно, верховный ишиб Ранигай Круанта никогда не был замечен в куртуазных манерах, но чтобы так говорить с принцессой империи. «Я провожу твое высочество». Орал тут же воспользовался растерянностью дам. «И тебя тоже, госпожа». Верховный ишиб довел обескураженных девушек до дверей и крикнул страже, как обычно, метко подобрав слова: «Никого не пускать, кроме гонцов и тех, у кого есть предложение, как нам выйти из передряги. Аграл вернулся к королю, но не успокоился на этом. Он подошел к большому квадратному окну, распахнул его и заорал, адресуясь шумной дворцовой площади. «Соблюдайте тишину, господа, соблюдайте тишину. Его Величество Король думает над вашими проблемами». Вмиг все стихло. Собравшиеся на площади переглядывались, а если и переговаривались, то исключительно шепотом. Если бы слова Аграла касались Муканта или императора Уларата, это не привело бы к такому эффекту. Но Нерман – другое дело. У него была репутация монарха, который знает, что делает, человека на своем месте. Король отрешенно наблюдал за деятельностью своего учителя. В голове Михаила роились самые удивительные предположения. «Понимаешь, Аграл, как ни в чем не бывало», – продолжил король, – «я могу превращать обычных людей почти в ишибов, а Алиан хотел истреблять не ишибов. Это две крайности, у которых было два могущественных лидера. Наши с Алианом идеи привели бы к более устойчивым системам, чем существующая. Ты видишь, куда клоню. Сама по себе существующая система не разрушится, ее могут уничтожить лишь люди. Всегда люди. И если этих людей вовремя истреблять, лучше вместе с соратниками, то система останется прежней». Аралу впервые показалось, что между словами короля и происходящим есть какая-то связь. Верховный Ишип отошел от окна и задумчиво пожевал губами. «Предположение зыбкое, твое величество», — наконец сказал он. «Зачем кому-то устраивать все это, если можно просто устранить лидеров поодиночке?» «Каких лидеров?» — спросил король со слабой улыбкой. «Ну, тебя или Алиана. А откуда гипотетическим противникам известно, например, что лидер — я?» Тихо поинтересовался король. «Кроме нас двоих, ну, еще и Ксара, об этом ведь никто не знает. При Фигридском дворе думают, что первоначальный толчок исходит от тебя, а Мукант вообще подозревает, что, возможно, был еще кто-то третий или даже группа лиц, стоящих за нами. Настоящие владельцы свитка с секретами, к примеру. Он знает, что я самостоятельно правлю, а вот остальное уже покрыто завесой тайны. Тоже и с Элианом. У него были соратники и ученики. А вдруг он сам ученик того, кто притворяется его учеником?» Аграл помедлил и хлопнул себя ладонью по лбу. «Значит, если кто-то хочет устранить лидеров, то нужно уничтожать всех подряд, всех причастных, и тебя, и меня, и Ксара, и Парета, и даже остальных». «Именно, Аграл, именно», — горько усмехнулся король. «И лучше одним ударом. Я ведь знал об Элиане, и Алиан знал обо мне. Если бы вдруг кто-то решил убрать великого Ишиба вместе со всеми его учениками, то я был бы первым, кто заподозрил неладное. Алиан – фигура. И я один из немногих, кто это сразу понял. Обязательно постарался бы выяснить, кто и как их убил. Ведь понятно, что уларадский император на это не способен. Неизвестно, что я накопал бы, но насторожился бы точно. К тому же только сейчас стало ясно, что мы с Алианом друг друга истреблять не собираемся. Нет, два удара на нас с Алианом чуть хуже, чем один. Один – просто мечта. А потом уже можно разделаться с немногими оставшимися поодиночке. С тем же Паретом, например. Заметь, фигридский император в крепости был убит со всеми своими приближенными. Всеми одним махом. «Может быть, ты и прав», – согласился Аграл, пожимая плечами. «Но как это нам поможет? Мудрые умозаключения не остановят угрозы. Как знать, но я чувствую, что мы на правильном пути». Вновь раздался быстрый стук в дверь, и в комнату влетел прежний гонец. «Твое величество!» — воскликнул он, сверкая встревоженными глазами. «Облако формирует какие-то перегородки. Они отходят от него и движутся к нам чуть быстрее, чем облако сжимается». «Перегородки?» — на миг опешил Михаил. «Они большие?» «Да, и растут, но неравномерно. Их 10 или 12. Пока нельзя сказать точно, и шибы подсчитывают». «Зачем облаку еще и перегородки?» – нахмурился король. «Это что, лишние части, которые образуются при сжатии, и их некуда девать?» Аграл и гонец синхронно пожали плечами. «А если нет?» – прошептал Михаил. «Господа, я лучше посмотрю сам». «О, если нет, вот он, выход». Глава 21. Таинственный амулет. В мире много загадок, но их вообще не было бы, не интересуясь ими люди. Толстые темно-серые складки с зелеными прожилками – вот что увидел король, когда вышел за городские ворота. Туман существенно приблизился, но его складки, как щупальца, тянулись к городу еще быстрее. С той точки, где находился Михаил, были заметны лишь две перегородки, но ишибы-наблюдатели сообщили, что их ровно 12. Рядом с новыми отростками копошились и шибы в халатах самых разных цветов. Они держали длинные палки и пытались измерить глубину безопасного погружения в перегородки. «Они на самом деле неравномерны», — сказал король Арралу с легкой улыбкой. Михаил только что приказал гонцу собрать всех великих ишибов. Та, что слева, продвигается медленнее, чем та, что справа. Ничего лучшего и желать нельзя. Верховный ишиб был озадачен. Он беспрестанно поправлял блистающий золотом воротник и смотрел то на туман, то на собеседника. Благодаря стараниям Арралы к ним обоим никто не подходил без нужды. Все боялись помешать мыслительной деятельности его величества. Гонцы подбегали, быстро докладывали и сразу же убегали. Даже Шенкер притих, озабоченный проблемой подавления гипотетических бунтов и рытьем туннелей. «Чего же в этом хорошего?» — наконец спросил Арал, отчаявшись понять королевскую логику. «О!» — улыбка Михаила становилась все шире и шире. «Сначала я думал, что эти перегородки — просто лишние части облака. Оно ведь сжимается, а значит, становится меньше. Но подумай сам. Складки не одинаковые и расположены на разном расстоянии друг от друга. Это довольно странно для почти идеальной сферы». Рот Арала искривился, его бородка задвигалась. Он посмотрел на отростки, прищурив глаза. «Кажется, понимаю», — ответил Верховный Ишиб. «Так и было задумано. Кто бы ни создал эту штуку, рассчитал отростки, как и другие функции. У каждой детали есть какая-то цель». Михаил никогда не сомневался в уме ишибов. Для них было трудно преодолеть закостенелость этого Тимира и придумать нечто новое, но если дать первоначальный толчок, то мозги ишибов работали ничуть не хуже, чем у мыслителей Земли. «Функции», — повторил король, — «ты говоришь так, словно туман создан амулетом». «А разве нет?» — спросил Арал. «Только, конечно, амулет расположен не здесь. Не представляю себе такой мощи. И действие амулета мы бы все ощутили, будь он в городе. Это ведь как надо коверкать Ти». Михаил не стал интересоваться, где, по мнению Арала, находится амулет. Король это себе уже примерно представлял. «Я тоже так думал», — ответил он, — «что амулет слишком могуч, чтобы быть здесь, что нас накрыли какие-то силы извне. Но посмотри на отростки, они неравномерны. Может быть, перестанешь говорить загадками?» — раздраженно зашипел королевский учитель. «Ты прямо скажи, прямо, без обиняков. Если бы я решил сконструировать оружие, убивающее все в пределах какого-то радиуса», — Михаил задумчиво покачал головой, — «то сначала бы выбрал взрыв. Мощный, хороший взрыв, что может быть проще. Однако у взрыва есть недостатки. Во-первых, кто-то может случайно уцелеть, а во-вторых, зона поражения может быть больше рассчитанной. Сжимающаяся сфера, конечно, лучше, чище. Но, Арал, я бы никогда не стал делать перегородок. Это ведь лишняя трата энергии и сил, они не нужны». Великие ишибы начали выходить из города и собираться кучкой на некотором расстоянии от короля. Они ждали остальных. Командующий фигридской армией ясно дал понять, что хочет видеть всех великих ишибов. «Все-таки иногда ты меня просто выводишь из себя», — ответил Арал, оглядываясь, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. «Мы вместе через многое прошли, но ты все такой же. Можешь объяснить, наконец?» «Мы к этому подходим», — спокойно ответил Михаил. «У взрыва есть и третий недостаток, о котором я сначала не подумал, а вспомнил только что. При взрыве погибают все, и враги, и друзья». Верховный Ишиб наморщил лоб. У него было такое выражение лица, что он вот-вот разразится бранью и скажет наконец своему ученику все, что накипело за последнее время. Но внезапно лоб разгладился, а рот слегка приоткрылся в изумлении. Арал вытянул руку, указывая на ближайший отросток, и просипел, заикаясь: «Те твое ве, они ведь для спасения кого-то. Кто-то здесь, среди нас, в городе. А значит, амулет, который этому виной, тоже здесь. Я был неправ, но как-как, это работает очень просто». Король бросил взгляд на великих ишибов, чтобы убедиться, что собрались еще не все. «Насчет амулета ты был полностью прав. Амулет, который в городе, не может создать такого тумана. Амулет слаб и незаметен, но он способен делать кое-что иное, а именно, управлять другими амулетами, которые как раз и находятся вне сферы, подозреваю, что очень далеко от нас. Я это все понял, когда увидел отростки. А если есть управляющий амулет, то есть и некто, назовем его, например, наводчик, который этот амулет устанавливает и активирует. Наводчик, похоже, не готов умереть вместе с нами, и конструкторы тумана создали перегородки, которые разбивают пространство внутри сферы на зоны. Среди этих зон должна быть одна маленькая и безопасная. Думаю, что именно там находится амулет. Зачем разбивают заранее, спросишь ты? Да потому, что если не разбивать, а просто сжимать шар, то люди побегут прочь от тумана и рано или поздно забегут в безопасную зону. А если все сделать загодя и поделить город на несколько неодинаковых секторов, то никто ничего не поймет в общем хаосе, а наводчик окажется в милой уютной норке, переждет катаклизм, соберет вещички и отправится по своим делам. Если это и не совершенное оружие, то что-то очень похожее. Через несколько минут жители города могли видеть удивительное зрелище. Десятки великих ишибов парили на фоне тусклого тумана, как блестящие переливающиеся птицы. Среди них был верховный ишиб Ранигай Круанта Арал и даже сам король Нирман. Все медленно и методично прочесывали один из центральных районов города. «Ищите слабый пучок измененной Ти, который уходит вверх», таково было задание короля. Остальные ишибы рангом пониже обходили на земле здание за зданием. Ритеру пришлось хуже всех. Король назначил его вестовым, и великий ишиб метался между небом и землей, передавая сообщения об успехе дела. Успехи между тем были скромными. Прошло уже примерно полчаса, но никакого следа амулета не обнаруживалось. Иашт возглавлял наземные поиски. Этот ишиб был единственным из приближенных, кто в полной мере разделял воззрение короля по многим вопросам, и даже более. Иашт приписывал его величеству вовсе уж странные цели. Например, ишиб считал, что Нирман рано или поздно подчинит своему влиянию Ифигрит и Уларат, проведет некоторые социальные преобразования и выступит в поход на восток, туда, где власть монархов настолько сильна, что независимые великие ишибы почти целиком отсутствуют. Король ишибу доверял, но с оглядкой. Михаил видел в нем прообраз непримиримого революционера. Иашт был озадачен. Время шло, а обшаривание всех построек в центре сферы не принесло никаких результатов. «Ищите в центре», — сказал король. «И только потом, в других местах». Ишиб на предмет появления новых амулетов собственноручно проверил дом коменданта, над которым, как считали многие, появилось облако. Иашт переписал имена и адреса всех посетителей, прошелся по комнатам и даже поднялся на крышу башни. Увы, амулеты в доме, конечно, были, но исключительно бытовые. Светильники, игрушки, собственность детей коменданта и многочисленное однофункциональное барахло, предназначенное для облегчения труда слуг и рабов. Комендант, седоватый полный ишиб в светло-коричневом халате, из кожи вон лез, чтобы оказаться полезным. Он провел фигрицев по этажам, рассказывая, как бережно обращается с амулетами, никогда не хранит их слишком близко друг от друга и ведет строгий учет. По словам коменданта, никакие новые амулеты в доме не появлялись уже несколько недель. И а что было отчего прийти в отчаяние? Со всех сторон поступали неутешительные доклады. Уже проверили каждое здание центра города. Пусто. Король через взъерошенного и уставшего ритера почти ежеминутно требовал результатов. Наверху ситуация была столь же плачевна, как и внизу. Иашт уже собирался расширить зону поисков, когда с неба спустился Арал. Он приземлился рядом с белым комендантским домом, который Иашт сделал штабом поисков. Старик выглядел неважно, как все остальные, но первым делом громогласно объявил, что амулет, не иголка, его можно найти, и всем просто нужно больше работать. «Мы и так не лодырничаем», — терпеливо ответил Иашт на упрек старого приятеля. «Я ума не приложу, где этот амулет? Может быть, его величество ошибся?» «Сомневаюсь», — скептически сказал Арал. «Но даже если и ошибся, то других версий нет. Это самое правдоподобное и внушающее надежду. Но такую штуку невозможно сделать». Иашт развел руками, словно пытаясь вместить все небо. «Просто невозможно, немыслимо». «Амулеты Террата тоже считались немыслимыми», — возразил Арал, придирчиво оглядывая черную входную дверь, словно подозревая, что именно она – продукт вражеской диверсии, а я их делаю на раз. Тут ведь главное – знать расчет, а потом уже и обезьяна справится. Иашт не мог не заметить Аралова емкого сравнения самого себя с обезьяной. Это было новое течение в черном юморе Верховного Ишиба. «Нигде новых амулетов нет», – отрезал Иашт. «Все прежние, старые. Даже если кто-то и принес амулет с собой, то его невозможно спрятать. Любой амулет изменяет Ти вокруг себя. Ищите», подытожил Верховный Ишиб. Отростки облака уже почти достигли стен. Иашт собрался было возмущенно удалиться, развернулся, но замер, забыв даже опустить ногу на землю. «Как ты сказал, главное, знать расчет», — переспросил он Арала. Верховный Ишиб удивленно кивнул. «Мы зря ищем новый амулет», — произнес Яшт, в задумчивости пощипывая кончик носа. «Нужно проверять старые». «В каком смысле?» Орал поднял брови. «Если даже обезьяна может сделать амулет по знакомому ей образцу, то зачем этим ученым-незнакомцам привлекать внимание жителей к чему-то новому? Амулет должен быть спрятан, и лучше всего, под видом другого амулета. Мы разве скрупулезно обследовали светильники? Например, висят и висят себе, светят и светят, они ведь все устроены по одинаковому принципу», — орал. «Наши враги ничего с собой не приносили. Они взяли уже готовый, всем известный амулет, стерли его и заменили другим, но с новыми замаскированными функциями. Если враги такие умные, как считает король, то нужно было действовать именно так». Вскоре Михаил в окружении свиты из великих ишибов и нескольких имис стоял около дома коменданта и любовался ничем не примечательным фонарем, куском дерева, выкрашенным в желтый цвет. Амулет-светильник покоился в углублении черного железного подсвечника, сделанного в виде руки. Над дверью дома коменданта висело три таких фонаря, один по центру и два чуть поодаль. Короля интересовал лишь правый амулет, тот, который трудолюбиво освещал кусты, растущие вдоль стены. «Очень тонкая работа», — вынес свой вердикт орал, стоящий за спиной Михаила. «На первый взгляд неотличимо от обычного светильника, а пучок, уходящий вверх, вообще заметить почти невозможно. Вот только те амулета какое-то неравномерное. 3-4 нет, 5 каких-то выпуклостей. Маленькие такие, их все видят. Господа, прошу ничего не трогать». Король обернулся к собравшимся. У всех великих ишибов, смотрящих на него, была общая черта – всклокоченные волосы. Полеты над городом не прошли даром. Орал остается со мной, а остальные поступают в распоряжение Шенкера. Шенкер, заместитель командующего, попытался протиснуться вперед. «Господин советник, делай что хочешь, но я должен встретиться с этим мастером». Лицо Михаила было спокойно, а в глазах притаился гнев. «Он где-то в городе. Задействуй хоть всех, но найди его. Твоему величеству важна сохранность задержанного», — будничным тоном поинтересовался глава имис, лишь бы мог говорить. Король вновь повернулся к амулету. «Прошу за мной, господа», — объявил Шенкер присутствующим. «Я дам инструкции каждому». Михаил отлично представлял себе, о чем скажет императорский советник. Имис в отношении простых ишибов, из которых нужно было добыть информацию, придерживались трех принципов — оглушить, опоить, допросить. Но король сомневался, что удастся быстро выйти на след столь ловкого субъекта. Королевская свита потянулась за новым командиром, и Михаил остался наедине со своим учителем. «Если это то, что мы искали, можно ли все остановить?» — поинтересовался Орал, с интересом разглядывая светильник. «Наверное», — после небольшого раздумья ответил король. «Управляющий амулет для того и нужен, чтобы с его помощью чем-то управлять. Если можно запустить, то можно и обратить процесс вспять. Это должно быть предусмотрено. Вдруг что-то случится и наводчик будет вынужден отыграть назад, он ведь тут принимает решения за всех нас. Кому жить, а кому нет, мы сами разберемся или будем ждать, пока его поймают», — тут же спросил Орал. «Сами», — произнес король. «Шенкер, конечно, хороший специалист, но не настолько, чтобы сразу разоблачить виновного. Чувствую, нам еще придется пропустить весь город через мелкое сито. А на амулетах, как ты понимаешь, я собаку съел. Сможешь выпустить длинный щуп до облака над нами, или лучше подняться повыше? Я буду тут кое-что пробовать, но мне нужно знать о результатах». «Лучше подняться», — покачал головой Орал. «Иначе щуп получится слишком уж тонким, сам понимаешь». В следующие полчаса жители города с изумлением наблюдали, как верховный ишиб Пронигай Круанта поднимался в небо, почти в ту точку, где появилось облако, недолго висел там, потом спускался на землю и вновь поднимался. Щупальца тумана уже прикоснулись к городским стенам, но обыватели следили за маневрами Орала с надеждой. Ходили слухи, что король со своим учителем придумали необычный способ разрушения облака. Нерман напитывал Орала дополнительной загадочной силой, тот поднимался вверх, наносил удар по туманному куполу, а потом спускался вниз за очередной подпиткой. Ишибы посмеивались над этим объяснением, но тоже наблюдали за происходящим с нескрываемой тревогой. Между тем в связи с чужеродным амулетом разыгрывались нешуточные страсти. Сначала все шло хорошо. Михаил с помощью Орала практически понял принципы управления. Система выглядела обычной. Существовали сигналы пуска, паузы и регресса. Их действие было заметно почти сразу в первоначальной зоне, хотя процессы, связанные с облаком в целом, развивались медленно. С помощью амулета можно было использовать и другие команды, сути которых Михаил не понимал. Впрочем, король был настроен радужно. «Очень послушная вещь», — говорил владыка Ранига Круанта своему учителю, когда тот в очередной раз спустился на землю. «И полезная. Я даже думаю, что прихвачу этот амулет с собой, когда все закончится. Мы будем, наконец, убирать облако или нет?» — проворчал Верховный Ишип. «Уже три раза все останавливали. Зачем? Нужно ведь понять», — успокаивающе сказал Михаил. «Когда еще представится такая возможность? К тому же, если изучу все как следует, может, пойму логику создателей амулета. А поняв логику, пойму и... Я уже подустал прыгать туда-сюда. Долго еще?» — обреченно вздохнул Арал. «Ладно, в последний раз», — ответил король. «Сейчас я запущу обратный процесс, а ты последи там, как идет». Михаилу показалось, что даже халат Арала выглядит слегка тускловато, не говоря уже о лице Верховного Ишиба. Король решил сжалиться над своим учителем и не гонять его слишком много раз, хотя других великих Ишибов к делу привлекать не хотелось. Чем меньше они знают о взаимоотношениях Михаила с амулетами, тем лучше. Когда Арал взлетел, король подумал о том, что совсем не понимает конечных целей неизвестных врагов. У Михаила уже было множество версий объяснения происходящего, но полная картина не складывалась. Король изменил амулет так, как уже делал незадолго до этого, и принялся ждать. Сейчас Арал убедится, что все идет как надо, и спустится. Пусть старикан отдохнет. Можно было его даже не посылать наверх, уже и так понятно, что амулет работает, но Михаил привык доводить эксперименты до формального конца. Владыка Ранига Круанта, прищурившись, смотрел наверх. Ему уже давно не давала покоя мысль, что халаты, особенно роскошные, малопригодны для полетов. Однако ссориться с Ишибами по причине модернизации одежды не хотелось. Могут найтись иные поводы для ссор, и король не хотел растрачивать своего влияния на пустяки. Михаил усилием воли вернулся от легкомысленной темы халатов к размышлениям о целях неизвестных врагов. Мысли в этом направлении шли неохотно, словно перепрыгивая через гигантские ямы отсутствия необходимых данных. Однако Арал не возвращался. Он по-прежнему висел там, под куполом тучи, и даже не пытался снизиться. Король подождал немного, потом еще немного, и внезапно забеспокоился. С чего бы уставшему Ишибу летать сверх необходимого? Михаил оглянулся. Фигрицы занимались делом. Одни бегали, выполняя поручения Шенкера, другие все еще копали, третьи несли стражу. Король пожал плечами и взлетел. Ветра не было, королю казалось, что он ввинчивается в почти неподвижный воздух. Очень необычное ощущение для полета, когда ты двигаешься и сам создаешь ветер, а если останавливаешься, то все вокруг замирает. Михаил не мог припомнить ничего подобного. Он не стал, однако, предаваться этим ощущениям, а быстро долетел до Арала. Что тут происходит? Разговаривать было на редкость приятно, когда ветер не залетает в рот и не глушит голоса. «Ничто не меняется», — ответил Арал, показывая рукой на облако. «Раньше менялось, теперь нет». «Странно, неужели я что-то сделал не так?» — удивился король. «Сейчас еще попробую». Король спустился вниз и вскоре поднялся снова. «Теперь как? Ничто не меняется». «Правильно, я ведь остановил». Михаил вернулся к амулету и поднялся. «А теперь, все так же». «Ничего», — ответил Арал. «Вот это непонятно может быть. Попробовать запустить сжатие, твое величество». Вздрогнул Верховный Ишип. «Ладно, ладно, проверим еще». Король пробовал еще несколько раз, но безрезультатно. Амулет перестал работать. «Ничего не понимаю», — говорил Михаил Арралу, когда оба спустились. «Совсем недавно все работало». Верховный Ишип лишь недоуменно хмурился. Сзади раздались шаги Шенкера. Советник выглядел не очень довольным, его губы были сжаты. «Есть новости?» — обратился к нему король. «Нет, пока ищем». «А у нас все в порядке», — вмешался Арал. «Туман остановлен, теперь дело за малым, как-нибудь его убрать». Весь вид Верховного Ишиба говорил: «Мы делаем работу лучше, чем вы». «Значит, он еще на свободе», — задумчиво произнес король, бросая взгляд на амулет. «Ловкий тип, и какой сообразительный». «Почему сообразительный?» — поинтересовался Арал, с осуждением взирая на испачканный серый камзол Шенкера. У самого Верховного Ишиба халат был чист, несмотря на недавнюю суету. «Я подозреваю одно из двух», — медленно сказал Михаил. «Или мы делаем что-то не так, или наш недруг создал еще один амулет. И, конечно, использовал. Но первое, вряд ли». Король хотел еще добавить, что он, с его-то опытом, редко ошибается в амулетах, но поостерегся. Зато Михаил догадывался, что два однотипных амулета, работающих близко друг от друга, вполне могут привести к сбою неизвестного устройства, не говоря уже о том, что противник знает об иных функциях управления и мог просто заморозить все процессы. Орал, как это часто бывало, угадал мысли короля. Надо его ловить, немедленно ловить. Верховный Ишик побежал по выложенной желтым камнем дорожке, но тут же вернулся, словно передумал в одиночку ловить неизвестного злоумышленника. Но почему твое величество считает, что враг один, а не целая группа? Шенкер наконец задал вопрос, который его давно мучил. Чтобы это все сделать, достаточно одного знающего человека, объяснил король. Может быть, здесь, конечно, целая группа, но чтобы не умножать сущности, будем считать, что это один человек, пока не доказано обратное. Значит, где-то есть еще амулет, подытожил Шенкер. Скверно. Так мы можем искать их очень долго. Если мои выводы верны, сказал Михаил, внимательно оглядываясь по сторонам, то для работы загадочного облака нужен лишь один амулет. Все остальные создают помехи. Я не знаю точно, может ли второй амулет взять на себя функции первого, если первый уничтожен, но предполагаю, что может. Тут вопрос лишь в расстояниях, а система очень послушна, как мы уже убедились с Орралом. Также не думаю, что здесь находится создатель амулетов такой мощи. Нет, это просто человек, знающий лишь окончательный расчет. Он может делать известные ему амулеты, и ничего более. Вряд ли это великий Ишиб. Все великие Ишибы наперечет, они бросаются в глаза. Нет, для такой работы достаточно самого заурядного Ишиба. Но как его поймать? Поинтересовался Шенкер. Мы допросили всех посетителей дома коменданта, допросили слуг. Можем, конечно, допросить и всех Ишибов, но что это даст? Никто ведь не признается. Конечно, если бы казнить всех уларадцев. А нет, отмахнулся король, этого еще не хватало. Что будет с нашей репутацией, советник? Тогда мы будем его очень долго ловить, ответил Шенкер. Михаил слегка улыбнулся. Можем долго, а можем и недолго. Если враг действительно настолько сообразителен и оригинален, то пора уже выходить из этого города. Мы не можем сидеть здесь вечно. То что, глава Имис даже вытянул шею. Орал тоже улыбнулся, но промолчал. Верховный Ишиб знал, что если речь зашла о турнирах сообразительности и оригинальности, то победитель, скорее всего, известен заранее. Орал отдавал должное нетрадиционному мышлению своего ученика, и в том числе благодаря этому поверил в иномирное происхождение Михаила. «Мы решим эту проблему», — сказал король. «Советник, продолжай делать вид, что кого-то ищешь, а мы с Орралом возьмем пару десятков проверенных Ишибов. Этот неизвестный умник сам к нам придет, и мы наконец узнаем, кто всему виной и зачем им это нужно». Глава 22. Диверсант. Шпионов нужно ловить до того, как они выведают ваши планы по их поимке. Советник императора Фигрида Инарст удобно расположил свою длинную и седую бороду на животе. Советник сидел в карете, подъезжающей к границе с Уларатом. Мысли старого политика были неторопливы, и ничто не могло их сбить с пути. «Нам нужна хотя бы часть шахт», — напутствовал Инарста Мукант. «Ничего, кроме шахт. Постарайся мягко отстранить Нермана от переговоров, не ссорься с ним. Если король захочет каких-то выгод для себя лично, то на мелкие соглашайся, а крупные оставь мне. Если Фигрид получит шахты, то сможет одарить Раник даже землей. Я Нерману и флот дам, о котором он просил, бесплатно. Просто подарю. Главное, сам проведи переговоры с императором». Инарст понимал Муканта. Тот стремился к скорейшему миру со всеми, потому что еще не разобрался в недавнем заговоре и не хотел закончить, как Орет. В опытной голове советника, несмотря на тряску, рождались замечательные схемы отстранения могущественного короля от переговоров. Эти политические шаги были проверены временем и сулили полный успех. Инарст даже не догадывался, что вскоре все его умения выступят не против хитрости Нермана, а всего-навсего против словолюбия Орала, о которой и разобьется. Тем временем в городке, окруженном загадочным туманом, разворачивались любопытные события. Фигридцы обходили дома с целью поиска подозрительных лиц, но при этом сами не знали, как подозрительные лица должны выглядеть. Все уларадские ишибы были переписаны и напуганы обещаниями допросов. Король Нерман долгое время находился рядом с домом коменданта, а потом якобы заперся в кабинете дворца и приказал никого не пускать. К дому коменданта были приставлены для охраны шестеро гвардейцев, двое около входной двери, остальные, по периметру, и трое ишибов, совершающих обход вокруг здания. Но этим дело не ограничилось. На площадь перед домом коменданта было строжайше запрещено ступать всякому без специального разрешения верховного ишиба Арала, который, впрочем, тоже заперся вместе с королем. Даже фигридские офицеры с недоумением смотрели на пустую площадь, заглядывая через плечи королевских гвардейцев. Шенкер же в ответ на все вопросы демонстративно разводил руками, как бы показывая, что сам не понимает, что происходит. По всем расчетам, солнце уже должно было клониться к закату, но городок был все так же освещаем тусклыми всполохами облака. Горели светильники, и общая видимость оставляла желать лучшего. Создавалось впечатление, что раннее утро или поздний вечер внезапно полюбили этот населенный пункт и решили задержаться в нем подольше. Однако на третьем этаже дома коменданта царило некоторое оживление, едва слышное, проявляющееся лишь в шорохах, покашливании и нетерпеливом шепоте. «Ну что там, никто не идет?» – спрашивал хорошо поставленный баритон, по всей видимости привыкший командовать. «Пока все тихо, твое величество», – отвечал чуть хриплый голос, похожий на голос Эшта. «Жаль, мне уже тут надоело сидеть. Мне тоже. Может быть, твое величество ошибся и этот наводчик не настолько умен?» Третий голос был тонок, с оттенками ворчливости. «А то сидим тут, ждем умника, который пройдет через кордоны, как горячий нож сквозь масло, а он на самом деле полный осел. Не будь пессимистичным, Арал», — отвечал баритон. «Ослов на такие должности не назначают. Думаю, что уже скоро. Возможно, мы погорячились с такой сильной охраной, но нельзя допустить и толики подозрений. К тому же наводчику мог понадобиться инвентарь. Требуется время, чтобы его добыть». «Какой инвентарь, твое величество?» «Реквизит. Как у бродячих артистов. Кхе». Время тянулось медленно. Комната, где находились обладатели загадочных голосов, была освещена лишь светом с улицы. Окно было открыто наполовину. Лишь одна створка располагалась на своем месте, а другая исчезала в темноте комнаты. «Бежит наш гвардеец, актеист», — послышался шепот Эшта. Баритон промолчал. В охрану дома были выбраны лишь представители древних раникских родов, а площадь сторожили все остальные. Актеисту, столь хорошо проявившему себя в деле заманивания Алиана в ловушку, король пообещал долгожданный офицерский чин, но без возможности отставки. Нерману были нужны верные, проверенные люди, и сейчас бывший сержант исполнял обязанности связиста между наружным оцеплением и неким ответственным за охрану ишибом, якобы находящимся в доме. Вскоре торопливые шаги гвардейца застучали по лестнице, и дверь в темную комнату приоткрылась. «Твое величество», – зашептал актеист, – «угольщик желает пройти в дом. Говорит, что всегда в это время подвозит уголь господину коменданту. Ночи ведь холодны. Тележка при нем», — оживился Арал. «Реквизит, угольщик настоящий?» — спросил баритон. «Выглядит настоящим, твое величество. Нужно проверить?» «Нет, угольщики входят через черный ход, не через парадный. Его впустить, но провести по краю площади, чтобы к парадной двери не приближался. Яшт, встреть его внизу. Пусть разгрузится и сразу уходит. Пока угольщик не уйдет, ни о ком не докладывать». «Настоящий?» – разочарованно процедил тонкий ворчливый голос, когда я ж ушел. «А как же реквизит?» «Спокойствие, Арал, дело близится к завершению. Угольщик и есть реквизит. Это как, твое величество? Ну в чем необходимость именно сейчас прийти угольщику?» – терпеливо ответил баритон. «Он мог бы и подождать, если площадь закрыта, но нет. Он ведь наверняка не герой, а идет, якобы проявляет заботу, именно в дом коменданта, никуда больше, хотя еще несколько больших домов в оцеплении. Скорее всего, его попросили прийти, даже заплатили за это. И кто-то ждет его неподалеку, чтобы он рассказал, что тут и как, тихо или что-то происходит. Так нужно брать, не нужно, Арал. Вот представь, к нему подошел кто-то в плаще, лица не видно, голос изменен, сулит деньги. Что угольщик нам расскажет? Ничего, мы лучше здесь подождем, а угольщик поведает кому надо, что тут тихо и спокойно». Вскоре посетитель покинул дом, а Яшт вернулся на место. Однако прошло совсем немного времени, как актеист опять прибежал. «Твое величество», — сообщил он замершему от предвкушения встречи с наводчиком королю, «прибыл фигридский эмис с предписанием от Шенкера забрать 6 клинков». «Каких клинков?» — удивился король. «Зачем они Шенкеру? Предписание это подлинное, отпечаток истинной ти советника», — подтвердил гвардеец, а клинки вывешены в доме на стенах. Зачем они понадобились господину советнику, неизвестно. Клинки вынести и передать в руки, и мисс в дом не звать, разочарованно распорядился король и недовольно пробурчал. Вот Шенкер тоже нашел время. Актеизм сделал несколько шагов вниз по лестнице, как баритон остановил его. А эти клинки где висят? Собственно, в приемной, но высоко, под самым потолком. Стой, приказ меняется, и мисс пригласи в дом. И, конечно, через парадную дверь, слушаюсь. Актеист судорожно вздохнул, повернулся и помчался выполнять приказ. «Готовьтесь, господа», — распорядился король. «Этого и мисс брать живьем, и только живьем. Лучше внезапно оглушить, сразу, как только войдет в дом. Если все пройдет хорошо, наша помощь не понадобится. А вдруг он настоящий, твое величество?» — осторожно спросил Яшт. И советник на самом деле поручил ему забрать клинки. «Ничего, Шенкер простит», — ответил Михаил. «Сам виноват, мог бы и подождать с этим. Но то, что клинки висят в приемной и любой о них знает, наводит на подозрение. Пойдемте вглубь, нужно освободить эти комнаты. Другие тоже пусть переходят. Создадим ощущение пустоты. Яшт, иди вниз и встречай гостя». По поводу дальнейших событий все гвардейцы, стоящие на площади в оцеплении, были единодушны в оценке. Неожиданно и очень прискорбно. Сначала все выглядело буднично. Невысокого роста и мисс, одетый в неприметный серо-коричневый камзол, в сопровождении актеиста подошел к дому коменданта и вошел внутрь. Двое из трех эшибов охраны, патрулирующих периметр, последовали за ним. Актеист сразу же вышел, направляясь на свое место на площади, и тут раздался взрыв. Дом коменданта вздрогнул и разделился на две половины. Фасад грузно осел, а задняя часть осталась стоять, зияя ячейками комнат. Прямо из окон соседних зданий начали выпрыгивать эшибы, сидящие в засаде. Они неслись к облаку пыли, размывшие без того темные контуры дома коменданта. Крики «Где король? Что с его величеством?» вскоре поутихли. Нерман оказался в задней части дома, менее пострадавший. Король вновь предстал перед публикой со всклокоченными волосами и в пыльной одежде, уже в который раз за последнее время. Если бы Михаилу раньше сказали, что доля короля не щеголять в роскошных платьях, а регулярно вываливаться в грязи, то он бы сильно подумал, нужна ли ему такая работенка. «Где Яшт? Сколько пострадавших? Раскапывайте!» Ишибы и часть гвардейцев из оцепления поспешили выполнить приказ. Завал разобрали быстро. Были найдены четыре трупа раникских солдат и ишибов, разорванные на части трупы мисс и тяжело раненый Яшт. Остальные отделались относительно легко. «Да что это такое?» Орал хлопотал вокруг своего давнего приятеля Яшта, помогая остановить кровь, льющуюся из глубокой раны в животе. «Передайте его лекарям», — распорядился король, бросив лишь взгляд на Яшта, которого выволокли из-под упавшей стены и положили прямо на землю перед домом. «Пусть четверо ишибов неотлучно будут с ним. Орал, останься, ты нужен мне. Что произошло, твое величество?» Верховный ишиб задал вопрос, который интересовал всех. «Я не совсем понимаю», признался король, осматривая белый скол разрушенной стены. «Думаю, что это взрывающийся амулет типа наших гранат. Но что привело его в действие и зачем? Да и вообще откуда он взялся? И мисс его принес с собой? Возможно. Актеист, проследи, чтобы нашли голову этого мисс. Его нужно как-то опознать. И что с нашим амулетом?» Орал. «Он все-таки испорчен. Поднимись и проверь, все ли по-прежнему. Не начало ли облако вновь сжиматься?» Михаил оставался на разборе завалов до последнего, а потом вернулся в императорский дворец вместе с Орралом и Шенкером. Король не переодевался, а тяжело опустился в роскошное кресло, обитое красным бархатом, стоящее во главе стола. Двое приближенных уселись рядом. Им на пути в кабинет встретилась Илания в обществе Мадей, но от девушек просто вежливо отмахнулись. Пришло время подвести итог, без паузы, уставшим голосом сказал король, облокотившись на стол. «Наше положение не столь плачевно, как было раньше, но и благоприятным его не назовешь. Туман понемногу отступает, это хорошо. Думаю, что через 2-3 часа мы от него избавимся. Наверное, второй амулет разрушен, возможно, диверсант носил его с собой. Плохие новости в другом. Мы по-прежнему ничего не знаем о том, кто вызвал туман и зачем. Шенкер, что там с головой Эмис? Ее пока не опознали, твое величество», — ответил советник, в задумчивости прикасаясь рукой ко лбу. «Я приказал немедленно доложить, если хоть что-то станет известно. Он не из наших, да и вообще смугловат, не похож ни на фигрица, не на коренного уларадца. Напоминает выходца с востока. Тут есть несколько таких, их привечает Мадея, невеста императора. Но уларадцы тоже отказываются признавать в нем своего. «С уларадцами мы отдельно поговорим», — резко произнес король. «Из города никого не выпускать, пока не решим несколько вопросов. Но, допустим, уларадцы не лгут и это, пришлый. Допустим, даже, он, не имис, а только выдавал себя за имис. Такое возможно, Шенкер». Советник сначала решительно помотал головой, но потом на мгновение задумался и слегка пожал плечами. «Не знаю, твое величество, это сложно. Очевидно, сложности наших противников не пугают», — с горькой иронической усмешкой ответил король. «Итак, начнем сначала. Что мы имели? Амулет, управляющий загадочным и смертоносным объектом. Амулет сначала хорошо работал, а потом перестал. Я предположил, что появился другой амулет такого же типа». Орал и Шенкер согласно кивали. «Потом я поставил себя на место неизвестного диверсанта», — продолжал король, — «и решил, что на его месте непременно постарался бы уничтожить первый амулет, а второй спрятать получше и довести дело до конца. Здесь, господа, прошу обратить особое внимание. До нас никто и ничего о подобных катаклизмах не знал, но катаклизмы были. Получается, что абсолютно все свидетели подобного просто-напросто погибали. Отсюда простой вывод. Нас всех нужно уничтожить во что бы то ни стало во избежание разглашения. И чем раньше, тем лучше». Орал и Шенкер переглянулись. «Поэтому я решился на засаду», — говорил Михаил, чертя пальцами на столе невидимые линии. «Думал так: если оцепить площади близлежащие дома, то наш герой вскоре постарается прокрасться к амулету поближе, чтобы его уничтожить. Со средним мобом для гарантированного уничтожения нужно каких-то 5-10 метров и немного времени». Диверсант клюнул. Он подкупил угольщика, разузнал через него, что все тихо, а потом в наглую пошел сам под видом имиса с твоим поддельным приказом, Шенкер. Кстати, возможность подделки наводит на дополнительные размышления. Лже-имис вошел в дом, сопровождаемый Аштом, двумя ишибами и гвардейцем. И Аштрас сказал, что они действовали по плану. Попытались гостя оглушить, но сразу же произошел взрыв. И Ашт при этом клянется, что имис ничего не заподозрил. Вопрос: как получился взрыв? «Амулет», — сказал Шенкер. «Амулет», — подтвердил король. «Но как, если имис или лже-имис ничего не заподозрил?» Советник откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. Орал, напротив, придвинулся поближе к столу. «Кхе, кажется, я знаю». Михаил с интересом посмотрел на своего учителя. Тот не стал затягивать с ответом. «Амулет был уже готов взорваться», — пояснил верховный ишиб, степенно приглаживая бородку, но имис удерживал его от этого усилием воли. Как только имис потерял сознание, взрыв. Орал красноречиво развел руками, но королю этот жест не показался забавным. Михаил думал о том, какие силы вступили в игру, если у них предусмотрен механизм самоликвидации шпионов. Эта мысль насторожила короля едва ли не больше, чем облако. Секрет амулета, вызывающего загадочный туман, допустим, мог оказаться в чьих-то руках случайно и прийти из старины глубокой. Тут еще нужно расследовать, из какой именно старины. Владельцам секрета, например, не понравился Алиан, или Нерман, или оба, вместе взятые. Неизвестные решили убрать наиболее выдающихся великих ишибов вместе со свитой. Убрать высокопрофессионально. Но зачем, если ранние выводы Михаила были верны, то картина получалась зловещей. Раздался стук в дверь, и в комнату осторожно вошел ишиб королевской охраны. «Твое величество, прибыл Актейст с двумя имис. Они принесли голову. Говорят, что должны кое-что сообщить». Шенкер, встревоженный последними событиями, приказал приставить сильную охрану к найденной голове диверсанта во избежание ее исчезновения или других неожиданностей. Советник все еще подозревал, что у лже-имис могли быть сообщники. «Пусть заходит», — распорядился король. Приказ орала никого не пускать все еще действовал. Актейст выглядел ликующим. Он нес поднос, закрытый алым платком, с таким видом, словно в его руках была утерянная древняя корона Ранига. Гвардеец аккуратно поставил поднос на стол, поправил свой синий плащ и сдернул платок. Имис молча застыли рядом. Перед присутствующими лежала голова с криво оторванной шеей. Правое ухо отсутствовало, вместо затылка было кровавое месиво, но в целом лицо не пострадало. Голова принадлежала смуглому человеку с тонкими чертами лица и с сине-черными волосами. «Твое величество, вот», — Актейст радостно показывал на выбритую щеку покойного. «Это я нашел. Просто подумал, если его никто не может узнать, то, наверное, он не настоящий. Что вот? Переспросил король, который не видел ничего необычного. Михаил сам назначил сына Тагга ответственным за хранение головы. Почему не настоящий? Ну, он не тот, кем кажется, пояснил Актеист, словно удивляясь, что его не понимают. Вот же, говори толком наконец, грозно произнес Орал. Гвардеец собрался и попытался доложить как положено. Твое Величество, господин Верховный Ишип, господин Советник, человек, выдававший себя за Эмис, был вовсе не смугл. У него очень белая кожа, если хорошенько потереть или смыть грим. Шенкер вскочил и подбежал к голове, король прикрыл рукой глаза. Эльф, выдохнул Орал, тоже приподнимаясь. Надеюсь, не наш, Михаил быстро опомнился. Не из моего отряда, вроде бы ни на кого не похож. Верховный Ишит пристально разглядывал голову, буквально нос к носу. Король встал и подошел поближе. Действительно, если убрать темный цвет кожи, то получался самый настоящий эльф. Кто еще знает об этом? Поинтересовался Михаил. Никто, твое величество, ответил Актеист, удивленный мрачным тоном короля. Только я и охрана. Категорически запрещаю разглашать, хмуро сказал король. Это относится ко всем, даже к тебе, Шенкер. Но с Мукантом я сам поговорю. Пошли ему отчет в общих чертах, поинтересуйся здоровьем и намекни, что пора выздоравливать. Тут такое дело, что нужно действовать тайно и быстро. Михаил, как обычно, излагал одну явную причину, а в уме держал еще парочку неявных. Королю очень не хотелось столкнуться с расистскими настроениями, направленными против союзников эльфов. Да, Актеист, ты молодец, хвалю, держи глаза широко открытыми, и достигнешь высот. Орал, допроси всех наших эльфов, каждого, знает ли он убитого. Остальным, все силы на то, чтобы узнать, откуда диверсант прибыл и где остановился. Поспрашивайте местное население, трактирщиков, но избегайте слова эльф, а пятно на щеке замазать. Глава 23, стела, памятник, лучшая благодарность. Речь одного философа на открытии роскошного посмертного памятника коллеге, который умер в нищете. Советник императора Фигрида Инарст подъезжал к главным воротам городка, в котором когда-то была ставка императора Уларата, а сейчас обосновался король Раниго Нирман. Охрана, опросившая местных жителей, сообщала советнику, что с городком не все ладно. Совсем недавно его окутывал какой-то туман, абсолютно непроницаемый ни для тех, кто хотел войти, ни для тех, кто собирался выйти. Янарст настороженно относился к таким удивительным известиям, но внимательные глаза советника подмечали и слишком большой поток людей на дороге, и суетливость на их лицах, и даже крепостные стены со следами ограниченных разрушений, словно спятивший великий Ишип долго и целенаправленно бил в одно и то же место. Карета императорского посланника въехала в ворота с большим трудом. Городская стража осмелилась усомниться в грамоте, подписанный Мукантом собственноручно. Королевский Ишип, при полном попустительстве стоящего рядом Эмис, вертел императорскую грамоту и так и сяк, разве что не пробуя на зуб. Когда советник вспылил и потребовал обуздать неуместное рвение, между Ишибом и Эмис состоялся любопытный разговор. Это точно он, его на самом деле зовут Инарст. Немолодой Ишип в синем халате обратился к Эмис с таким видом, словно выглядывающий из окна советник не мог слышать их разговора. Янарск задохнулся от оскорбления, но ответ Эмис еще больше потряс его. Похож, да, определенно похож. Правда, мне казалось, что борода у него была длиннее, а остальное все на месте кажется. Молодой Эмис со щегальскими усиками и в светло-сером камзоле был одним из приближенных Шенкера. Советник легко узнал его. Это заговор. Первая мысль Янарста была весьма предсказуемой. Нирман и Шенкер вступили в заговор против законной власти и приказали своим людям валять дурака. Но лица обоих, Ишиба и Эмис, были настолько серьезны, что поколебали уверенность советника в своих выводах. «Бороду, конечно, можно сбрить», — говорил Ишиб чрезвычайно рассудительным тоном, что для взвинченного Янарста звучало как фарс. «Это не доказательство. Но, с другой стороны, зачем императорский советник будет брить свою бороду? Он же выращивал ее много лет». Эмис, к вящему ужасу посланника, утвердительно закивал. «Мне это тоже кажется подозрительным». Командующий приказал всех подозрительных проверять с пристрастием и непременно скрести лица на предмет грима. «Да что вы себе позволяете?» Янарст попытался привлечь к себе внимание разгневанным шипением. «Он нервничает», — сказал Ишип, показывая пальцем в сторону золотистой кареты. «Нервничает», — согласился Эмис. «Его Величество приказал всех нервничающих выявлять особо и подвергать допросу, а также непременно скрести лица на предмет грима», — бесстрастно добавил Эмис. Тут-то Инарсты вспомнил, что около года назад запретил своему племяннику жениться на сестре этого самого Эмис. «Хватит!» Советник собственноручно распахнул дверь и грузно вылез из кареты. «Что за ерунду вы тут несете? Я желаю поговорить с Шенкером. И немедленно!» И Шип и Эмис озабоченно переглянулись. «Этого никак нельзя, господин советник. Король приказал сначала убедиться в подлинности лиц и документов, а уж потом пускать в город. Но императорский приказ подлинный». Глаза Янарста начали наливаться кровью. «Мы это непременно установим, господин советник, а то у нас тут всякое творится. Неизвестно, чем бы закончилось дело, однако, на счастье Янарста, к воротам подошел еще один Эмис, который безоговорочно узнал советника. И после небольшого, но оживленного обсуждения ожидаемой длины бороды нелепый кошмар закончился и полномочный посланник императора получил право на въезд в городишко. Янар рвал и метал. Он сел обратно в карету и уже продумывал гневную речь, которую обрушит на короля Ранига, заклеймив нерадивых подданных шутов и потребовав их примерного наказания. Карета резво выехала на главную улицу, ведущую прямо ко дворцу, промчалась пару кварталов и внезапно остановилась. Советник подождал немного, а потом крикнул охране: «Что там? Почему не едем?» Вперед метнулся охранник и Шип, но сразу же вернулся. «Господин советник, впереди стоят кареты и повозки. Говорят, что верховный Ишип орал перекрыл дорогу и что-то там лично измеряет. Будет приказание проверить, я сам проверю», — сквозь зубы процедил Янарст. Его злость требовала выхода, и советник решил прогуляться. Он получше запахнулся в серебристо-белый халат и быстрым шагом направился вдоль открытых и закрытых карет, чьи владельцы почему-то никуда не спешили, а смиренно ждали, ведя друг с другом светскую беседу. Советник подивился такому поведению дворян, но задерживаться не стал, а устремился вперед вдоль по широкой улице, украшенной вывесками торговцев тканями и драгоценностями. Когда Янарст достиг самой первой изящной синей кареты, в которой сидела дама неопределенных лет и методично обмахивалась веером, взору советника открылось интересное зрелище. Прямо посредине улицы, на большом пятачке, свободном от всяких повозок, стояли два человека. Один из них, низенький, был одет в ослепительно золотистый халат, а другой, повыше, в простой и удобный желтоватый камзол. Эти двое загораживали проезд без всяких видимых причин. Ситуация была настолько удивительна, ведь парочке ничего не стоило сдвинуться немного к обочине и пропустить транспорт, что Янарст подошел поближе, чтобы послушать, о чем таком важном они говорят. «Барильф или Стела должны быть здесь». Невысокий человек показывал на стену ближайшего дома сухонькой рукой. «Лучше, большая Стела, чтобы ее было видно всякому, кто направляется ко дворцу. А может быть, переместим к воротам, господин Верховный Ишип?» — подобострастно спрашивал человек в камзоле. «Чтобы ее мог видеть каждый въезжающий в город? Нет, нет и еще раз нет». Собеседник, в котором советник без труда узнал Ларрала, замотал головой. «Я ведь очень скромен, скульптор. Стела будет здесь, ты понимаешь?» «Да-да», — подтверждал человек в камзоле. «Но хорошо, что напомнил и о том месте», — задумчиво пробормотал Верховный Ишип. «Может быть, туда мою скульптуру в полный рост, или в два роста? Гм, ладно, подумаю. А пока вернемся к Стеле. На первом плане должен быть я, вот прямо в этом халате. Понял? Да-да». Чуть сбоку и сзади, король. Он наклонился и прислушивается к моим мудрым советам о том, как нам избавиться от ужасного тумана. А все остальные, на заднем плане. Туда поместишь Шенкера, каких-нибудь великих Ишибов, ну, сам подумай. Алиана не забудь. А по центру, только я. Из моих рук вылетают молнии, глаза смотрят мудро и всепонимающе, а под моими ногами помести надпись: «Арал спасает город и своего короля». Просто и со вкусом. Без всяких эпитетов, но большими буквами. Текст должен легко читаться, никаких завитушек. Чтобы сразу все осознали, насколько я скромен. Понятно? Да-да, — энергично кивал скульптор. Янарсту все отчетливее казалось, что он попал в очень странное место. Но его мысли не успели оформиться надлежащим образом, когда советника заметил Арал. «А, господин Янарст!» — радушно воскликнул Верховный Ишип. «Какими судьбами?» господин Верховный Ишип. Советник не был расположен к дружескому общению. Я здесь по личному поручению императора. Меня встретили очень плохо. А между тем его величество передает все полномочия по проведению переговоров с Уларатом в мои руки. И я хотел бы знать. Прости, ты не можешь повторить, перебил его Орал. Что-то я стал плохо слышать. Чудится всякое. Ты сказал что-то о переговорах. Его величество император Муканд поручил мне провести переговоры с Уларатом. Медленно и раздельно произнес Йинарст. И я хочу получить отчет о состоянии. Опять прости, задумчиво произнес Орал. Я хотел бы уточнить. Ты проведешь переговоры вместо короля Нермана? Правильно? Да, правильно. Последние идиотские события настолько вывели советника из себя, что он уже плохо контролировал свой голос. А, сказал Орал, многозначительно поглядывая на то место, где должна была находиться посвященная ему стела. А ну хорошо. Теперь, советник, ни о чем не беспокойся, я тебе тут лично все покажу и расскажу, ты в надежных руках. Если бы Михаил слышал Оралову интонацию, то тут же заподозрил бы самое худшее, и оказался бы прав. Твое величество, говорил глава Имис королю, мы узнали, где этот эльф останавливался. Пока никто из сообщников не найден, но ищем. Загадочный тип, ведь даже ранникские эльфы его не признали. Кто он и откуда? Вот что интересно. Михаил предполагал, что знает ответ, но не спешил просвещать Шенкера. Король еще сам толком не решил, как нужно разыгрывать эту карту и вообще что с ней делать. Хотя вопрос «что делать» оставлял лишь два варианта. Смириться и ждать следующего нападения или разобраться с проблемой. Жаль, что так и не найден второй амулет, продолжал советник, не сводя глаз с силуэта короля, замершего у окна. Наверное, он действительно был на этом эльфе и при взрыве разрушился. Я не знаю, что и думать, и что писать императору. Михаил пошевелился. Письмо императору – увлекательная тема. Нужно быть очень осторожным в словах, произнес король. Ведь что сделает твой император, когда узнает о некоем опаснейшем оружии, которое может быть применено в любой момент в любом городе? Ведь это же небывалая угроза. Людям, государству, власти. Как поступит Муканд? Шенкер на секунду задумался. Он стоял, опираясь на стол, словно ища поддержки в это непростое время. Его величество очень встревожится, ответил советник, и несомненно захочет узнать, откуда пришла угроза и как ее устранить. Скажем прямо, ему не будет больше покоя, произнес Михаил, усаживаясь за стол. И мне не будет, и императору Уларата, никому, даже Ишибам, особенно независимым. Какой смысл держаться за эту независимость, если неизвестная сила может завтра-послезавтра опрокинуть сложившийся порядок вещей? О, Шенкер, ты не представляешь, как закачаются троны, если не будет предложено объяснение. Ишибы и, что хуже, великие ишибы начнут сначала требовать результатов расследования, потом будут самоорганизовываться, а затем решат, что если император или король не справляется со своими обязанностями, то его нужно заменить. У нас был один Алиан, а вскоре в каждой стране появится по Алиану. Я предпочитаю упредить такое развитие событий. Кстати, советник, распорядись, чтобы ко мне прислали Орала, не могу понять, куда он подевался.